Биарнская рожа. Сукин сын. Данглар был прав. Горец опасен. Он затащил Камиллу в свои сети. Он пришел, чтобы отомстить, и начал здесь, в этой постели. Тома вскрикнул во сне, и Адамберг положил руку ему на голову. — Это все рыжий малыш, — прошептал он. Он напал первым и увел жену у черного козлика. Война объявлена, Том. 2 часа Адамберг просидел неподвижно возле кроватки сына, дожидаясь Камиллу. Стоило ей появиться, он тут же распрощался, не очень по-товарищески, чуть ли не грубо, и вышел под дождь. Сев за руль, он мысленно прокрутил свой план. Молча, тихо, эффективно. Еще посмотрим, кто кого. В полутьме Адамберг взглянул на часы и покачал головой. Завтра к 5 часам ловушка будет расставлена. 35. Лейтенант Элен Фруасси с банальным лицом и восхитительным телом, неприметная, молчаливая и кроткая до полного обезличивания, славилась 3 свойствами. Во-первых, она жрала с утра до вечера и не толстела. Во-вторых, рисовала акварелью, что было единственной известной ее причудой. Адамберг, заполнявший рисунками целые блокноты во время коллоквиумов, только через год соизволил поинтересоваться картинками Фруасси. Как-то вечером, прошлой весной, он рылся в ее шкафу в поисках пищи. Кабинет Фруасси принимался всеми за своего рода продовольственный склад, где чего только не было – фрукты и сухофрукты, печенье, йогурты, молоко, хлопья, деревенский паштет, лукум. И все это в открытом доступе на случай внезапного голода. Фруасси была в курсе этих налетов и тщательно к ним готовилась. Адамберг прервал на мгновение раскопки, чтобы пролистать стопку акварелей и, обнаружив печальные силуэты и тоскливые пейзажи под безысходным небом, поразился мрачности сюжетов и красок. С тех пор время от времени они, не произнося ни слова, обменивались рисунками, подкладывая их друг другу между страницами очередного отчета. И, наконец, третьей ее особенностью было то, что, получив диплом специалиста по электронике, она проработала 8 лет в службе спецсвязи, проще говоря, на прослушке, где явила чудеса скорости и результативности. Она присоединилась к Адамбергу в 7 утра, как только открыл свои двери замызганный барчик напротив кафе философов. Пышное буржуазное заведение продирала глаза только к 9 утра, тогда как пролетарская забегаловка поднимала жалюзи на рассвете. Круассаны в коробке из металлических прутьев только что выложили на стойку, и Фруасси поспешила заказать 2-й завтрак. «Все это, конечно, незаконно», — сказала она. «Само собой». Фруасси скорчила гримасу, размачивая круассан в чашке чая. «Я должна знать об этом больше. Я не могу допустить, чтобы в контору проникла паршивая овца. Что ей там делать?» «Вот этого как раз я не могу вам сказать. Если я ошибаюсь, мы все забудем, и вы ничего не будете знать. Конечно, я всего-навсего установлю микрофоны. Непонятно зачем. Вейренг живет один. Что вы надеетесь услышать?» «Его телефонные разговоры». «И что тогда? Если он что-то и задумал, не будет же об этом болтать по телефону?» «Если задумал, то что-то очень плохое. Тем более он будет молчать». «И все-таки вы забываете о золотом правиле всякого секрета». «О каком?» — спросила Элен, собирая крошки в ладонь. Она любила чистоту. «Любой человек, у которого есть секрет, и такой важный, что он поклялся всеми святыми и головой своей матери, хранить его до гроба, кому-нибудь одному обязательно все расскажет. — Кто вывел такое правило? — спросила Фруасси, отряхивая руки. — Человечество. Никто, за крайне редким исключением, не в состоянии свято хранить тайну. Чем она обременительнее, тем вернее работает правило. Именно так секреты вылезают на свет Божий, переходя от одного клятва преступника к другому, и так до бесконечности. Кто-то наверняка знает секрет Вейренка, если таковой на самом деле существует. С этим человеком он будет разговаривать, что я и собираюсь услышать. Это и кое-что еще. Добавил про себя Адамберг, смущаясь, что дурачит кристальную честную Фруасси. Его вчерашняя решимость ничуть не ослабела. Стоило ему представить руки Вейренка на теле Камиллы, и что еще хлеще неминуемое совокупление, как он чувствовал всем своим существом, что превращается в боевой заряд. Просто ему было очень неудобно перед Фруасси, но это он как-нибудь переживет. «Секрет Вейренка», — повторила Фруасси, аккуратно ссыпая крошки в пустую чашку, — «связан с его стихами?» «Нисколько». «С тигриной шевелюрой?» «Да», — сказал Адамберг, понимая, что Фруасси не переступит черты законности, если ее немного не подтолкнуть. «Его оскорбили?» «Возможно». «Он мстит?» — Возможно. — До смерти. — Понятия не имею. — Ясно, — сказала лейтенант. Она методично водила ладонью по столу в поисках несуществующих крошек, не желая смириться с мыслью, что улова уже не будет. — То есть мы как бы защищаем его самого? — Конечно, — сказала Адамберг, радуясь, что Фруасси сама нашла удачный довод в пользу дурного поступка. Мы обезвредим бомбу. Так будет лучше для всех. — Поехали, — сказала Фруасси, вынув ручку и блокнот. — Цели, задачи. В одно мгновение неприметная, правильная женщина исчезла, уступив место грозному специалисту, которым она, собственно, и являлась. На первое время будет достаточно его мобильника. Вот номер. Роясь в карманах в поисках телефонного номера Вейренка, он наткнулся на пузырек с каплями, переданный ему Камиллой. Он не сдержал обещания и забыл закапать Тому в нос. «Поставьте его на прослушку и переведите прием ко мне», —